Виктория Токарева. Кошка на дороге. На завтрак давали сосиски с тушеной капустой, пшенную кашу, пончики с повидлом, кофе с молоком и кусочек масла на блюдце. Официантка Лида составила с подноса все сразу, чтобы не заставлять ждать. Ласково улыбнулась и ушла. Климов оглядел тарелки и оценил ситуацию. Перед ним на столе стоял его дневной рацион. Кашу следовало бы съесть утром, сосиски с капустой днем, а пончики вечером. И этого вполне достаточно 40-летнему человеку с избыточным весом, ведущему малоподвижный образ жизни. Но у Климова с детства установилась привычка: расплачено, надо есть. Привычка осталась от голодного послевоенного детства, от нужды в семье, когда едва сводились концы с концами. Но детство и нужда давно кончились. Климов пребывал в среднем возрасте и полном достатке. От возраста и достатка он располнел, а когда надевал модные вельветовые джинсы, то приходилось подтягивать живот и только после этого застегивать молнию. Живот получался плоский, но зато выпирал желудок, пуговицы на рубашке едва сходились, и получалось, что рубашка была плотно набита Климовым. Отправляясь в санаторий, Климов поклялся себе, что будет худеть. Мало есть и много двигаться. И сейчас, поглощая пончик, он испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, неужели у него, мужчины с высоким интеллектом, публикующего научные статьи в научных журналах, не хватает силы воли отодвинуть пончик? Встать и уйти. А с другой стороны, что такое пончик? Сначала люди сеют хлеб, это называется посевная. Потом люди убирают хлеб, это называется уборочная. Потом свозят зерно на мукомольный завод, и там производят муку. Но это полдела. Люди собирают яблоки, круглый плод земли и солнца, грузят их в ящики и везут на консервный завод, где из яблок делают повидло и сортируют его в банки. Далее мука и повидло попадают к повару, и он все сегодняшнее утро лепил пончики с повидлом и кипятил их в растительном масле. Если разобраться, какое огромное количество труда! И стоит ли пренебречь этим? И ради чего? Но что изменится, если Климов, скажем, похудеет за срок на 3 килограмма? Ничего не изменится. Это будет тот же самый Климов, только без 3 килограммов. Никто даже не заметит. А если даже кто-то заметит и спросит: «Толя, ты что, похудел?» А он ответит: «Да, я был на диете, не ел мучного и сладкого». Вот и все. Стоит ли затрачивать такое огромное количество труда во имя одной реплики одного полудурка или даже уважаемого человека? Пока Климов ел и размышлял, в столовую вошли его соседи по столу. Соседка справа была деликатная старушка, похожая на засушенного кузнечика. Говорили, что в прошлом это была важная персона, не то знаменитая балерина, не то жена какого-то крупного мыслителя, а может быть и то, и другое. И балерина, и жена. Но старушка сама ничего не рассказывала, а Климов не спрашивал. Его не интересовала чужая жизнь, если она не могла иметь к нему отношения. Старушка о себе ничего не рассказывала, хотя, может быть, ей хотелось бы рассказать. Напротив и слева сидели Олег и Лена. Они были счастливы и поэтому всегда опаздывали к завтраку, к обеду и к ужину. Олег был здоровенный, как бурый медведь, и такой же сутулый. У него была манера постоянно острить и разговаривать форсированным звуком, как волк из «Ну, погоди». И, глядя на Олега, Климов спрашивал себя: неужели так трудно заинтересовать просто собой? Неужели для того, чтобы вызвать к себе интерес, надо говорить не своим голосом? Разве недостаточно быть только тем, что ты есть? А может быть, Климов просто завидовал, но не отдавал себе отчета. Лена была молодая, но не первой, а, пожалуй, второй молодостью, когда все, что должно было расцвести, расцвело, а кое-что даже чуть-чуть повяло. Это было не майское, а июльское цветение красоты. На ее открытой шее висели бусы, цепи и цепочки. Вообще это было некрасиво, но на ней красиво. Лицо ее чуть поблескивало от крема. Было видно, что она бережет кожу, а на Климова, скажем, ей плевать с высокой колокольни. И, глядя на ее лицо без косметики, Климов представлял себе, что она его жена, и они завтракают вместе у себя дома. Эта мысль смущала его и заставляла вспоминать о том, о чем он так хотел бы забыть. «А я все подмел», — сознался Климов соседям по столу. «Утром это не страшно», — утешила старушка. «Главное, не есть на ночь». «Есть надо помногу, но часто», — сострил Олег и сам засмеялся своей шутке. Лена молчала, рассеянно глядя перед собой. Она пила чай и грела руки о стакан. Потом отломила кусочек хлеба от куска Олега. Она бессознательно хотела иметь к нему отношение. Всегда и во всем. После завтрака Климов отправился гулять, чтобы израсходовать лишние калории. Гулять он не умел и не любил, потому что незанятый мозг устремлялся в воспоминания, в додумывание ситуаций, которые он не хотел бы додумывать до конца. Есть ситуации, которые полезнее не додумывать. Климов вышел с территории и отправился в лес. Изо всех явлений природы, а точнее, изо всего природного ассортимента, как-то огонь, море, горы, степь и так далее, Климов больше всего любил лес. Когда-то в детстве друг Славка сказал, что деревья — это умершие люди, и может статься, что в лесу среди деревьев присутствует какой-то очень дальний родственник, живший еще во времена Ивана Грозного. Климов поверил. И верил по сегодняшний день. То есть он, конечно, знал, что это не так, но ведь никто не доказал обратного. Находясь в лесу, Климов чувствовал себя спокойно и умиротворенно, как будто приехал домой на студенческие каникулы. Лес мирил его с прошлым и настоящим. В лесу он не испытывал той сиротливой заброшенности, которую он ощущал, скажем, в вагоне метро. Наибольшее одиночество приходило к нему в скоплении людей, потому что этим людям не было до него никакого дела. У них была своя жизнь, а у него своя. Возле высокой сосны дорога разветвлялась на три рукава. Климов остановился, как русский богатырь, раздумывая, какую из трех дорог ему выбрать, и в это время из-за деревьев вышла кошка. Она была такая тощая и злая, что просто потеряла кошачий вид. За лесом стоял дачный поселок. Может быть, эта кошка всю зиму просидела в пустой даче, ожидая хозяев, теперь обиделась и отчаялась, и вышла на дорогу, прихватив все свое отчаяние и возмущение. Кошка подняла на Климова огромные глаза, еле умещающиеся на треугольнике морды, и принялась орать. Не мяукать, а именно орать, делая короткие передышки, чтобы набрать воздуха и орать дальше. Глаза у нее были желтые, цвета древесных опилок, с продолговатыми прорезями зрачков. «Чего это она?» — удивленно спросил Климов у проходящей мимо бабы. «Жрать хочет», — спокойно пояснила баба, не останавливаясь. «Что же мне с тобой делать?» — вслух подумал Климов. И вслух же решил. «Ну ладно, пошли». Климов повернулся и зашагал обратно в сторону санатория. Кошка замолчала и двинулась следом. Не возле ноги, как собака, а следом. Она не собиралась заискивать и шла там, где ей было удобнее. Навстречу им вырулила машина с ручным управлением. В ней сидели инвалид с товарищем. Похоже, они выехали на воскресную прогулку. У них были лица людей, настроенных на удовольствие. Климов сошел с дороги, пропуская машину, и тут же провалился по колено. Кошка тоже сошла с дороги, легко ступила на наст. Она была такая тощая, что практически ничего не весила. Машина проехала мимо, фыркнув фиолетовым облаком, и в чистом воздухе сразу запахло городом. Подошли к санаторию. Возле корпуса Климов обернулся к кошке и сказал: «Подожди, я сейчас». Кошка села и стала ждать. Климов вошел в столовую и разыскал официантку Лиду. «У вас нет объедков?» — спросил он, обаятельно улыбаясь. «Кому?» — не поняла Лида. «Там кошка, голодная, как собака». Климов достал из кармана рубль и переместил его в карман Лидиного белого фартука. «Ой, да ну что вы, зачем?» — мило возмутилась Лида, но настроение у нее не ухудшилось. Она качнула головой, как бы осуждая Климова за мелочность, и скрылась в недрах своего хозяйства. Через минуту вернулась и принесла небольшую кастрюлю с объедками. В кастрюле были каша, капуста, надкушенные пончики и даже несколько целых сосисок. Значит, кто-то умел себя сдерживать, хотя и платил за путевку полную стоимость. Без скидки. Климов вернулся к кошке, поставил перед ней кастрюлю, волнуясь и одновременно ликуя от предстоящей кошкиной радости. Но кошка никакой радости не обнаружила. Она деловито опустила морду в кастрюлю и не подняла ее до тех пор, пока все не съела и не вылезала кастрюлю до стерильной чистоты. Живот у нее постепенно набухал, как у комара, севшего на руку и пьющего кровь. Наконец кошка извлекла морду из кастрюли и посмотрела на Климова. Зрачки ее из продолговатых стали круглыми. «Еще?» — спросил Климов. Кошка промолчала, продолжала глядеть. Климов снова пошел к Лиде, и она снабдила объедками. На этот раз Климов заметил, в кастрюле была преимущественно каша. Кошка тоже обратила внимание на это обстоятельство, но все равно принялась есть, наверное, впрок. Она была не уверена в завтрашнем дне и даже в сегодняшнем вечере. Из корпуса вышла старушка, соседка Климова. На ней была черная широкая шуба с квадратными плечами, похожая на кавказскую бурку. «Вторую кастрюлю ест», — насмешливо восхитился Климов. «Она же лопнет». Старушка удивленно раскрыла свои полудетские глаза. «Разве можно так перегружать голодный желудок?» Климов отобрал у кошки котелок и отнес его на кухню. Когда он вернулся, то увидел возле корпуса сестру-хозяйку Елену Дмитриевну. На ней был ватник, надетый поверх белого халата. В руках она держала стопку махровых полотенец. От этого ее спина была выпрямлена, а гордая осанка сообщала гордость всему ее существу. Как правило, люди, занимающие низкую ступеньку на престижной лестнице, любят показывать свою власть. Это их способ самоутверждения. И Климов, публикующий научные статьи в научных журналах, был для сестры-хозяйки самый заурядный отдыхающий. Даже хуже, чем заурядный, потому что он нарушил правила внутреннего распорядка. «Чья кошка?» — строго спросила Елена Дмитриевна. «Ничья». «А как она сюда попала?» «Я принес», — сознался Климов и почему-то заробил. «Значит, ваша?» «Ну, моя». «Не вздумайте оставлять ее здесь. Ее собаки разорвут». Климов вспомнил, что при санатории действительно пасутся две дворняги. Одна без хвоста и обе без гордости. Собаки-попрошайки. Каждый раз после обеда отдыхающие выносили им куски и кусочки, и собаки преданно смотрели людям в руки и глаза. Конкуренцию кошки они вряд ли потерпят. «И не вздумайте брать ее себе в номер», — предупредила сестра-хозяйка. «У нас в помещении животные запрещены». Сестра-хозяйка повернулась и пошла, выпрямив, даже выгнув спину. Климов вспомнил почему-то, что летом она делает себе салат из трав, которые растут под ногами. Подорожник, крапива, стебли одуванчиков, корни лопуха. Эти травы знают животные, а люди их не едят. Люди едят только то, что сеют. И это большое заблуждение. В беспризорных травках есть жизненная сила, которая дает уверенность плоти, а плоть сообщает свою уверенность духу, ибо, как известно, в здоровом теле здоровый дух. Климов вздохнул, поднял кошку с земли, посадил ее на плечо и пошел обратно на развилку трех дорог. На развилке он снял кошку с плеча, поставил ее на дорогу и пошел в глубину леса. Кошка зашагала следом. Климов обернулся и сказал: «Не ходи за мной. Ты же все слышала». Он ускорил шаг, но кошка тоже ускорила шаг. «А ну иди отсюда!» Климов сделал свирепое лицо и затопал ногами, как бы побежал на кошку, хотя оставался на месте. Климов прекратил бег на месте, повернулся и пошел. Кошка подумала и тоже пошла в глубину леса, за Климовым, соблюдая, однако, дистанцию. Климов оглянулся и заключил: «Ни стыда, ни совесть, а еще кошка. Отсутствие совести у одного рождает бессовестность у другого. Климов пошарил глазами вокруг себя, поднял с земли небольшой черный сук и метнул в кошку. Кошка отскочила, давая дорогу летящему предмету, посмотрела на сук, потом на Климова, и в ее глазах легко было прочитать: «Какой же ты подлец!» «И очень хорошо», — сказал Климов и пошел дальше. В глубине леса широким размашистым шагом бежали два лыжника. Один в ярко-голубом, другой в ярко-оранжевом. Климов пригляделся. Это были Олег и Лена. Лена остановилась, стала ждать Олега, изогнув стан, опершись на палки. Ей, наверное, было радостно смотреть на него приближающегося, огромного, оранжевого, как факел. А ему нравилось приближаться к ней, небесно-голубой на фоне заснеженного леса. Они улыбались друг другу, и морозное облачко витало вокруг их губ. Климов вспомнил свои лыжные прогулки. Обычно он одевался на лыжи, как на субботник, напяливая на себя самое распоследнее рванье, и в результате походил на пленного немца. Казалось бы, ну и что особенного? Не все ли равно, в чем кататься? Но сейчас почудилось, было упущено в жизни что-то, связанное с достоинством. Климов обернулся. Кошки не было. Дорога переходила на лыжню. Идти по лыжне было неудобно, а возвращаться не хотелось. Не хотелось встречаться с кошкой. Все-таки их отношения были подпорчены. Климов вздохнул и побрел, как попало, время от времени, глубоко проваливаясь в снег, медленно вытаскивая ноги. Неожиданно он выбрался к реке. Река была под снегом. В двух местах дымились две полыньи. Через реку по протоптанной тропинке шли два мальчика с портфелями, наверное, со школы, и, наверное, эта дорога была короче. Климов стоял и смотрел, как движутся две фигурки, черные на белом, как в немом кино. Снег сверкал под солнцем, мальчики шли навстречу своей жизни, необычной, может быть, судьбе, и не тяготились повседневностью. «Надо бы позвонить кому-нибудь», — подумал Климов. «Пусть приедут». А потом подумал: «Приедут из города и привезут с собой часть этого города, от которого я бежал». Те двое, как всегда, опаздывали, а деликатная старушка сидела на месте. Климов успел проголодаться и с удовольствием принялся за холодную закуску. «А где ваша кошка?» — спросила старушка. «Я ее обратно отнес», — ответил Климов, насаживая на вилку кусочек сардины с нежными оплывшими краями. «Куда?» — не поняла старушка. «На дорогу». «Вы бросили ее на дороге?» — удивилась старушка. «А куда я ее дену?» — в свою очередь удивился Климов. «Что значит «дену»? Вы говорите о живом существе, как о вещи». Климов перестал есть. «Я не понимаю, что вас не устраивает. То, что я накормил голодную кошку? Если вы начали принимать участие в другой судьбе, то вы должны участвовать до конца. Или не участвовать совсем. Да, но это не имеет отношения к кошкам. Вы не правы. Кошка — очень личностный зверь. Вы даже не представляете себе, что такое кошка. Она связана с Луной, как море». «Откуда вы знаете?» «Знаю. Я сама при первом рождении была кошка». Старушка улыбнулась, как бы вышучивая свою фразу. «Сумасшедшая», — подумал Климов. Замолчали. Мысленно перевернули страницу беседы. Подошла официантка Лида и поставила перед Климовым тарелку с борщом. Климов понял, что ему не хочется сидеть со старушкой, мысленно листать страницы бесед. Он с сожалением посмотрел на круг сметаны в золотисто-рубиновом борще и поднялся из-за стола. «А второе», — удивилась Лида. «Разгрузка», — лаконично ответил Климов и пошел в свою комнату. В комнате он сел в кресло и приказал себе не додумывать. Когда его что-то тревожило, и он не знал выхода, он запрещал себе додумывать ситуацию до конца. Климов посидел в кресле, и ему пришло в голову разрешить себе послеобеденный сон. Он не обедал, а значит, имеет право не двигаться, а лечь и поспать в течение 45 минут. Климов разделся и лег в постель, чувствуя почти счастье от белой крахмальной наволочки, от ощущения комфорта и покоя. Он взял с тумбочки книгу, открыл ее и пошел в мир, который предлагал ему автор книги. Он потолкался в этом мире, как посторонний человек, которого никто не интересует, и закрыл глаза. А когда открыл их, было 3 часа ночи. Климов спал не 45 минут, как собирался, а 10 часов — свою ночную норму. Может быть, организм устал и предложил свою дозу отдыха. А может быть, что-то на секундочку заклинило, перепутались связи и рефлексы. За окном было черно, хотелось есть. Климов стал думать, чем бы заняться. Читать не хотелось, спать тоже не хотелось, он уже выспался. Просто лежать и смотреть в потолок было неинтересно. Он встал, оделся и вышел на улицу. Ночью подморозило. Снег звонко скрипел под ногами. Климов пошел своей прежней дорогой в лес. Луна стронулась с места и поплыла следом за Климовым, сопровождая его. Деревья стояли как близкие люди, и было совсем не страшно, а наоборот, хорошо идти одному и вести за собой луну, как на поводке. От луны шло свечение в небе и на земле. Климов вдруг понял, что когда-то уже видел это, но когда? Где? Это было 22 года назад. Он учился тогда в 10 классе, и они справляли Новый год у Леночки Чудаковой на даче. И именно в это время, в 3 часа, выскочили на улицу. Было точно такое же небо и деревья, отчетливые в лунном свете. И было еще что-то, заставляющее его дрожать. Не мороз, и не Ленка Чудакова, и не дешевый портвейн, от которого темнели зубы. Это был напор счастья, тугой, как напор воды в гибком шланге, заставляющий его трепетать. Это была уверенность в близкой и полной реализации своей личности, своей любви. Он стоял на крыльце и придерживал себя за локти, чтобы не дрожать от счастья. Это было 22 года назад. А потом... Потом он был ярко счастлив и с такой же силой несчастлив. Но об этом лучше не помнить. Не додумывать ситуацию до конца. А, собственно, почему не додумывать? Может быть, как раз взять и додумать до самого конца. И все исправить. И выверить по законам его климовской совести. Может быть, за этим он и вышел ночью на улицу впервые за 22 года. Климов остановился и вдруг заметил, что стоит на перекрестке 3 дорог. Он стал смотреть по сторонам, ощупывая глазами каждый метр светлой от снега земли. Сердце его сильно стучало. Кошка сидела под деревом, ждала его и не шевелилась. То ли уснула, то ли приготовилась ждать долго и задумалась о своем. Климову стало жарко от прилива горячей благодарности. Значит, кошка верно оценила его душевные ресурсы. Значит, это действительно личностный зверь. Ведь чем благороднее личность, тем больше добра предполагает она в других. Благородство одного рождает благородство в партнере. Климов устремился к дереву, проваливаясь почти до подмышек, и вдруг стал, будто его толкнули в грудь. Это была не кошка. Это был сук, тот самый, которым он в нее бросил. Климов стоял и слушал в себе опустошение. В этом опустошении гулко и трудно, будто вхолостую, билось сердце. Луна остановилась над Климовым и походила не на светящийся череп, как он где-то прочитал, а на планету, если на нее смотреть с большого расстояния. То есть Луна походила на себя самое. И Земля, наверное, выглядит так же, если на нее смотреть с Луны. Только Луна желтая, а Земля голубая.